Братья и сестры, я всех вас приветствую сердечно и благодарю Бога, что Он дал возможность быть на этом общении, и мы вместе будем читать Библию, будем рассуждать и будем молиться. Сразу два подряд прочитаю, тогда нам легче будет рассуждать обо всем, об этих двух текстах сразу. Я прочитаю сначала Евангелие от Матфея, 14 глава, буду читать с 15 стиха. Матфея, 14 глава, с 15 стиха. «Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали, «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им, «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему, «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал, «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики – народу. И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей». Друзья, второй текст Писания прочитаю из книги «Деяния святых апостолов». 11 глава буду читать. С 20 стиха. «Деяния апостолов», 11 глава, с 20 стиха. «Были же некоторые из них кипряне и киренейцы, которые, пришедшие в Антиохию, говорили еленам, благовествуя Господа Иисуса». И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. И он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа Господу». Братья и сестры, я хочу наше внимание сначала сосредоточить на втором отрывке. В Антиохии было пробуждение. Многие люди уверовали, преимущественно язычники. Апостолы об этом услышали, поручили идти в Варнаве. Ну, кстати, попутно, друзья, я думаю, почему поручили именно идти в Варнаве, но не кому-то другому. Видимо, это было связано с личными качествами Варнавы. И вот Варнава, когда пришел в Антиохию, написано, он увидел благодать Божию, возрадовался. Друзья, вот это, можно сказать, что и тема наших рассуждений, что он пришел и увидел благодать Божию и обрадовался. Вы знаете, друзья, вот мы приехали на это общение, и как и раньше, бывая на общениях, у нас сложится какое-то впечатление. Ну, например, возвращаясь с общения, у нас люди спрашивают, как прошло общение, и мы высказываем свои личные впечатления. Друзья, от чего зависят наши впечатления о том или другом общении? От способности видеть видимое или невидимое. Вот Варнава, когда в Антиохию пришел, он обрадовался. И написано, почему обрадовался. Потому что увидел благодать Божию. Мы приехали сюда сегодня ночью, ну, где-то в 5 часов утра. 5 часов утра это было, и так мы успели зайти, посмотрели, в ожидании, пока нас определят, фотографии рассматривали, стенды и прочее. И уже у нас начало складываться какое-то впечатление от того, что здесь вот на стенах, в палатке. Друзья, сейчас уже формируется у каждого из нас впечатление, как началось общение, кто сюда приехал, кто будет проповедовать, кто доклады делать, о том, что будем слышать, друзья. Вот когда общение закончится, возможно, наше впечатление усилится или что-то изменится в нашей точке зрения. Братья и сестры, ну, конечно же, я хотел вот эту мысль отметить сегодня для каждого, чтобы мы имели способность увидеть благодать Божию. Потому что все, что мы видим, друзья, это видимый мир или невидимый мир. Или видимые вещи, или невидимые вещи. Ну, например, фотографии, люди, сколько людей пришло. И все, что здесь вот будут петь, рассказывать. Друзья, но способность увидеть благодать Божию. Не каждый эту способность имеет. Хотя не хочу отметить, что невозрожденный благодать Божию не видит, а возрожденный А возрожденный видит. Друзья, совсем нет. Даже два человека, члены церкви, оба возрожденные. Один может увидеть Божью благодать, а другой может увидеть что-нибудь другое. Я думаю, что в практике вашей жизни вы встречались с такой ситуацией, когда два человека рядышком сидели на общении или в каких-то обстоятельствах были, и у них были совсем разные впечатления. Кто-то восхищался, восторгался, был очень доволен, а кто-то думал, вот время потерял зря. Вот два часа или, скажем, несколько дней время зря потерял. То есть, друзья, это зависит от того, что мы видим. И увидели ли мы действие Божьей благодати? Кстати, скажу, друзья, увидеть Божью благодать, это зависит от нашего личного состояния. Написано, потому что он был муж добрый, вот, исполненный Духа Святого и веры. И когда он увидел благодать Божию, у него реакция определенная была, и еще больше людей в этом случае покаялись. Братья и сестры, я скажу, что в каждом человеке заложена наклонность видеть больше видимое, чем невидимое. И даже видеть больше человека, чем Бога. Скажем, в каких-то обстоятельствах или в каких-то действиях. Но я вот приведу, друзья, некоторые библейские примеры. Апостол Петр и Иоанн шли в храм. И сидит хромой от чрева матери. Ну, хромой, друзья, я понимаю, что вот по тексту библейскому, что часто хромой понимается, что человек, который не ходил. Тем более, если хромой на обе ноги, он не умел ходить, его приносили, сажали у дверей называемых, которые назывались красными, для того, чтобы он просил милостыню. Кстати, друзья, по тексту вижу, что, видимо, этот человек в храме никогда не был, а всегда сидел только у дверей. И цель была не чтобы он Слово Божие услышал или стал там верующим учить, но чтобы просить милостыню. Проходили мимо него люди, спешили, кто-то давал денег, кто-то не давал. И вот Петр с Иоанном остановились, всмотрелись в него, попросили, чтобы он на них смотрел. И Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назаре встань и ходи». Подал ему руку, этот встал, а потом начал прыгать, скакать, кричать, в смысле восхвалять Бога, вошел в храм, и собрались люди. Братья и сестры, и вот я такой вопрос задаю. На кого смотрят люди? Вот апостолы и исцеленный хромой. И этого хромого, бывшего хромого, люди эти знали, они его видели каждую субботу. И вот два апостола и один хромой. И много людей. На кого смотрят люди? На апостолов или на хромого? Братья и сестры, сначала они увидели хромого. И одни исполнились ужаса, другие исполнились изумления. А кто-то одновременно и изумления, и ужаса. И они смотрели не на хромого, они смотрели на апостолов. С ужасом смотрели на апостолов. Кто-то скажет, так не написано, что смотрели на апостолов. Братья и сестры, написано вот как. Петр с Иоанном, обратившись к людям, сказали: «Мужи израильские, что вы смотрите на нас? Как будто бы мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит». То есть, братья и сестры, этот текст говорит о том, что люди в этой ситуации, они не увидели Бога, они увидели апостолов, и как будто апостолы своей силой или благочестием сделали, что он ходит. То есть, друзья, я хочу отметить, что в различных обстоятельствах жизни бывает, что мы больше видим людей, чем Бога. Мы стараемся увидеть больше проявления силы человеческой, способностей человеческих, чем силы Божьей. Или, скажем, успех какого-то дела мы можем соотнести на действия человека. Или, скажем, воздать славу тому или другому человеку. Кстати, друзья, похожий пример, когда в Листре исцелился хромой, то люди принесли венки. Вот, один человек волов привел. Для чего, друзья, он привел волов? Для того, чтобы жертвоприношение совершить. Богу или кому? Людям, не Богу. Даже Павел с Варнавой, они сказали, что мужи, братья, мы такие же, как вы, человеки. Или точнее, мы подобные вам, человеки. То есть, это сделали не мы, это сделал Бог. Поэтому не надо смотреть на нас. И эти жертвы, они не нужны. Братья и сестры, Я в данном случае, конечно, вот зачем вот эту мысль затронул? Потому для того, чтобы мы, работники на Ниве Божьей, чтобы мы с вами имели способность в любых обстоятельствах жизни увидеть Бога. Тогда, когда проходит служение, на котором присутствуем мы или в котором задействованы мы. И не только служение, друзья, но в различных обстоятельствах жизни, когда мы испытываем особое благословение или особые трудности, чтобы мы имели способность видеть Бога. Не обстоятельства прежде, не человека прежде, но чтобы мы имели способность увидеть Бога. И, кстати, я понимаю, друзья, что об этом надо тоже и молиться, чтобы мы имели способность видеть Бога. Кстати, друзья, я схема моих рассуждений – это видеть Бога или благодать Божию, показать Бога и благодать Божию. И условия, от чего зависит способность проявить или показать Бога в нашей жизни. Посмотрите, друзья, немножко забегая наперед, апостолы постарались людям показать не себя, а Бога. Они сказали, не надо смотреть на нас. Почему вы смотрите на нас? Это не мы сделали. То есть, вроде того, что мы здесь ни при чем. Но Бог, который на небесах, живой и вечный, Он дал веру этому человеку. А вера произвела это исцеление. Поэтому, друзья, конечно, мы должны иметь способность увидеть Бога. Мы должны иметь способность показать Бога людям. И заключение моих рассуждений, от чего это зависит. Я прочитал первый отрывок Священного Писания, это насыщение 5000 человек. Я немножечко перескажу, друзья. Ученики рассуждают, место здесь пустынное, люди находятся здесь долго. Надо, чтобы они могли вкусить пищу, надо людей отпустить, чтобы они купили пищу. А Христос говорит, вы дайте им есть. Друзья, если это событие прочитать и в других Евангелиях, то мы видим, что Христос знал, что хотел сделать. Но Он ученикам говорит, вы дайте им есть. Скажите, друзья, разве Христос не знает, что у них нет пищи? Они говорят, у нас только 5 хлебов и 2 рыбы. Кстати, друзья, я скажу, даже 5 хлебов и 2 рыбы – это не их. У них нету даже этого. Это у мальчика есть. Они заметили, что у мальчика есть 5 хлебов и 2 рыбы, и они имеют в виду, что в крайнем случае можно у мальчика это забрать. Хотя скажу, кстати, вот что у нас общение связано с детьми и молодежью. Я попутно просто мысль скажу, что часто и дети то, что имеют, они тоже могут приносить большую славу Богу и пользу для людей. У нас только здесь 5 хлебов и 2 рыбы. А Христос говорит, принесите их мне сюда. Преломил, дал ученикам и ученики народу. Братья и сестры, что имел в виду Иисус Христос, когда сказал, вы дайте им есть? Зная, что у них ничего нету. И теперь, отвечая на этот вопрос, все-таки, кто накормил людей? Ученики или Иисус Христос? Если бы кто-то сказал Иисус Христос, мы бы все согласились, да, это точно так. Друзья, а если бы кто-то сказал, ученики накормили людей, это была бы ошибка или нет? Я думаю, что это была бы не ошибка, потому что, да, ученики накормили людей, а другой скажет, нет, Иисус Христос накормил людей. От чего же зависит правильность ответа? Друзья, это зависит от того, кто кого видел. Ну, что я имею в виду, друзья? Убежден, что большинство людей видели учеников, видели апостолов. Они видели Петра, который подал хлеб и рыбу, видели Матфея, Филиппа, Фому, и были благодарны этим людям, апостолам, которые дали хлеб и рыбу. Друзья, большинство людей, они не видели того, кто преломлял, потому что людей было очень много. Я поясню, на одном общении было около 3000 человек, и кто-то сидел близко, а кто-то далеко сидел, и те, кто сидели далеко, они мне потом сказали, там мы ничего не видели, что там сзади было. Мы только слышали звук в колонках, а что там происходило, мы не видели. Братья и сестры, так точно бывает, что кто-то сидел далеко и ничего не видел, а только слышал. И вот так вот общение слышал, что в воскресенье будет очень много людей. Кто-то будет сидеть далеко и почти ничего не будет видеть. Ну, будет слышать, будет догадываться, но близко что-то не увидит. Братья и сестры, людей было больше, чем 5000 человек. Написано, кроме женщин и детей. Это значит, мужчин было 5000 человек, но женщин и детей. Я однажды, друзья, посмотрел вот на наших общениях, что обычно большинство у нас женщин. Обычно. Вот так посмотришь, один ряд мужчин и 2-3 ряда женщин. А если еще и детей посмотришь, то можно предположить, что людей было, ну, больше 10 тысяч, это точно. Потому что только мужчин было 5 тысяч. И поэтому кто-то сидел очень далеко, если по 50 человек посчитать или по 100, кто-то сидел очень далеко. Подходит Фома, дает хлеб и рыбу, человек берет и ест, и радуется. Вот, подходит Филипп, Матфей, Варфоломей, братья и сестры. Но от чего зависела способность увидеть Христа преломляющего? От того, насколько близко эти люди были к Иисусу Христу. То есть те, кто сидели близко, они видели Христа и почти не видели учеников. И они были благодарны Христу, они удивлялись силе и славе Божией. Друзья, а кто-то видел Фому и Филиппа и радовался, что есть Фома и Филипп, есть ученики, которые дали хлеб и рыбу. Поэтому, братья и сестры, конечно, это очень важно, когда мы имеем способность увидеть Бога. А это зависит от близости нашего положения к Нему, от близости наших отношений с Богом. Друзья, в 77-м псалме, вот, который немножко здесь вот прочитывался, напоминались тексты, там есть одна фраза, на которую я однажды проповедовал, и были практически все служители, было человек 200 служителей. Друзья, я прочитал одно место Писания, он ударил по камню, и потекла вода. Но если точнее, он ударил по камню, и потекли воды, и полились ручьи. И я спрашиваю, братья, кто ударил по камню? Ну, все единодушны были, что ударил по камню Моисей. Друзья, но по тексту 77-го псалма «он ударил по камню» имеется в виду Бог. Вы можете открыть этот псалом, ну, в другое время, друзья, и прочитать, что не Моисей ударил по камню, Бог ударил по камню, и потекла вода. Но мы все знаем, что ударил Моисей. И даже если бы я сегодня, ну, скажем, не объясняя эту тему, а просто сказал, кто ударил, прочитал и кто ударил, мы бы единодушно сказали Моисей. Да, это была бы не ошибка. Братья и сестры, но Асаф написал, что Бог ударил по камню. Я удивляюсь, друзья, вот Асафу, его способности и там увидеть Бога. Друзья, 77-й псалом, он практически от начала до конца повествует о действии, силе и о славе Божьей. И самое часто упоминаемое слово в этом псалме – это «он». Он, он, он, он. Нигде мы не встречаем Моисей, Аарон, мы встречаем Бог. Поэтому, братья и сестры, мы должны иметь вот эту способность, как Асаф, эту способность, как Варнава, чтобы видеть Бога в жизни нашей, видеть Бога в служении, видеть Бога и в том служении, о котором сегодня и завтра, и послезавтра будет идти речь. Потому что служение было, служение есть, и оно будет продолжаться. И чтобы мы и в этих обстоятельствах, и в этом служении увидели Бога. Братья и сестры, моя вторая мысль – это показать Бога. Показать Божью благодать, но не показать себя. Я приведу один библейский пример. Это исцеление Неемана. Нееман, по слову девочки, приходит в Самарию к дому, где живет Елисей. И с намерением иметь встречу с пророком. А Елисей не захотел к нему выйти. Вы знаете, друзья, я с детства читал Библию, друзья, и мне всегда не нравилось, что Елисей не захотел выйти к Нейману. Мне бы хотелось, чтобы было примерно так, как хотел Нейман, чтобы Елисей вышел, возложил руки, призвал имя Бога Небесного, и на глазах у всех людей исчезла проказа. Вот так мне всегда хотелось. Но может и сейчас даже. И вы знаете, друзья, а Елисей даже не захотел выйти к Нейману. И я задаю вопрос, почему Елисей не захотел выйти к Нейману и сделать, чтобы было примерно так, как представлял себе Нейман? Ведь вера у него была бы выше, если бы Елисей руки возложил, имя Бога Небесного признал, и вера была бы выше. И кажется, ну, результат более был бы вероятный. А Елисей просто выслал слугу и сказал, пойди окунись 7 раз в реке Иордан. Братья и сестры, как вы помните, сказал и будешь чист или не сказал? И не сказал, что будешь чист. А просто сказал, пойди, окунись в реке Иордан 7 раз. И не сказал, что будешь чист. Разгневался Нейман. Возмущался. и не хотел идти окунуться. Он говорил, разве реки Дамаски, Аван и Фарфар не лучше ли всех вод израильских? А слуги ему говорят, господин, ну разве что трудно у тебя попросил пророк. Ну пойди окунись. Ну мысль такая, что а вдруг получится? Ну не получится небольшая беда, небольшую работу сделать. А вдруг получится? И Неман соглашается, окунулся 7 раз и смотрит, и здоров. И здоров. И теперь он приходит к дому Елисея, и на этот раз Елисей вышел к нему. Не слугу, а сам вышел. Друзья, и посмотрите, что сказал Нейман. Он сказал, вот теперь я узнал, что на всей земле нет Бога, как только Бог израильский. То есть, кого увидел Нейман? Нейман увидел Бога. Друзья, и мне очень нравится, Нейман не пророка увидел, а он увидел Бога. Скажите, а если бы пророк вышел, возложил руки, воззрел глаза к небу, призвал имя Бога Небесного и вдруг исцелился Нейман? Я думаю, что Нейман больше увидел бы пророка, чем Бога. Да, и Бога немножко, но и пророка. Братья и сестры, но участия Елисея в этом исцелении не было никакого. Даже не Елисей сказал, а слуга сказал, пойди окунись 7 раз в реке Иордан. И поэтому, друзья, я понимаю, что Елисей имел цель, чтобы Нейман Бога увидел, но не пророка, который в Израиле, в Самарии живет. И так оно и получилось. Нейман сказал, теперь я узнал, что нет Бога на земле, только как Бог израильский. А еще, друзья, он землю попросил. 2 мешка земли, вот, сказал, я землю здесь хочу взять и отвезти к себе домой. Но я сам себе рассуждал, но я так представляю, может, это не совсем правильно, что, наверное, он придет домой и эту землю рассыпет там где-нибудь у себя и будет поклоняться Богу, живому Богу Израилева. Может быть, для этого. Но важная мысль, друзья, не земля и не то, что будет теперь Нейман делать, а то, что Елисей сумел Бога Израилева показать этому язычнику, который этого Бога не знал, никогда ему не поклонялся, идолам поклонялся. А теперь он сказал, и теперь я никакому другому Богу не буду поклоняться, только этому Богу. Братья и сестры, вот что значит, что мы должны так строить наше служение и нашу жизнь, чтобы люди не нас увидели, но чтобы люди в нашей жизни увидели Бога. Тогда, когда мы проповедуем, когда мы с детьми занимаемся, потому что, друзья, и детям не себя надо показать. Если я в детской группе работаю и детям себя показываю, вот то, что дети во мне видят, то они и будут повторять. Но если дети во мне не увидят Бога, но меня увидят, даже пусть положительно какие-то стороны в моей жизни, друзья, то совсем нет гарантии, что эти дети верующими будут. Но если дети в моей жизни будут видеть Бога, тогда они будут очень верующими. Это, друзья, и формирование в маленьком человеке будущего христианина, чтобы они в нас увидели Бога. Братья и сестры, и еще я приведу пример, это пример из жизни пророка Даниила. Даниила бросили в львиный ров по приказанию Дария. Дарий не хотел бросать, потому что любил этого человека. Но, тем не менее, он сам не имел права по закону медян и персов отменить свой же указ. И поэтому по указу Дария Даниила бросили в львиный ров. Друзья, вы помните, какие слова прокричал Дарий, когда Даниила бросили в львиный ров? Он сказал, «Даниил, Бог твой, которому ты неизменно служишь, Он спасет тебя». Друзья, вот эта деталь обычно, но я почему-то не так отмечал ярко. Я больше отмечал «силен спасти», друзья, а вот здесь вот отмечено «Бог, которому ты служишь, Он спасет тебя». То есть Дарий не говорит, что он может быть спасет. Даниил, молись хорошо, может Бог тебя спасет. Нет, он прокричал, Бог, которому ты неизменно служишь, Он спасет тебя. То есть я здесь тоже делаю вывод, друзья, какой, что Даниил так жил в пленении, что языческий царь в его жизни увидел Бога. И в сердце языческого царя была вера в то, что этот Бог, которому этот человек служит, этот Бог его спасет. И поэтому рано утром он побежал ко рву, чуть заря забрезжила. И первое слово, которое он прокричал: «Даниил». Братья и сестры, Даниил не должен уже существовать. Нету Даниила. Ну, по теории людей, которые зло замышляли, нету Даниила. Не надо больше кричать «Даниил». А царь побежал и вниз там посмотрел, или как это, и закричал: «Даниил!» Он еще его не видел живого. А Даниил только оттуда изо рва отзывается, что он живой. То есть утверждается, подтверждается вера царя. И я вижу, друзья, что да, Даниил достиг той цели, которую Бог хотел, что, находясь в этом пленении среди язычников, он сумел показать Бога. И последний пример, друзья, это пророк Илья. Собрал 850 пророков Вааловых и Дубравных и два жертвенника. И пророк сказал: вот сейчас мы увидим, кто есть Бог, Ваал есть Бог или Господь есть Бог. Построили жертвенник, и жертву на жертвенник положили пророки Ваалы и Дубравные, и молились своему Богу и кричали: «Отче Ваале, услышь нас!» Но не было ни ответа, и никакого звука не было, и голоса не было. Они кричали громче, кричали долго. Пророк Илья начал насмехаться над ними. Говорит: громче кричите. Может быть, ваш Бог заснул, или в дороге, или задумался. Кричите громче, чтобы он проснулся. Проснется и, может, поможет. И они громче кричали. Друзья, то, что они кричали громко и кололи себя копьями, я вижу в этом определенную искренность. Видимо, этот Бог, которому они служили, отвечал им когда-то на их просьбы, на их молитвы. Они кричали громко: «Отче Ваале, услышь нас!» И кололи себя копьями, и кровь лилась. Но не было ничего. И так происходило от рассвета до полудня. Братья и сестры, а потом Илья жертвенник построил, дрова положил. Жертву положили, обливали водой. Обливали водой обильно, вода лилась. А потом Илья помолился. Друзья, посмотрите, он сказал: «Господи, я все сделал по слову Твоему». И я думаю, зачем Илья помолился? Ведь похоже по тексту, что уже с Богом был решен вопрос, что огонь с неба сойдет и попалит жертву. Но Илья помолился вслух, и эти люди услышали. Чтобы они не закричали потом: «Илья пророк», они закричат потом: «Господь есть Бог! Господь есть Бог». Друзья, люди, которые не поклонялись живому Богу, люди, которые поклонялись Ваалам, идолам и дубравам разным, друзья, они закричали: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Братья и сестры, я прочитаю место Священного Писания. Это записано 1 послание к Коринфянам, 15 глава. О благодати Божией написано здесь так. С 8 стиха я прочитаю. «А после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодати Божией есть то, что есть. И благодать его во мне не была тщетна, но я больше всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной». Братья и сестры, апостол Павел анализирует свое служение. Он пишет о том, как он трудился, насколько много трудился, и отмечает: благодать его во мне не была тщетна. То есть это не мои способности, это не мое образование, но благодать его во мне не была тщетна. Я больше всех потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной. Братья и сестры, 45 лет движения братства, 45 лет работы детского отдела, воспитания детей. Друзья, знаю, что в прошлые годы, ну давно, скажем там 20-30 лет назад, где-то детей было меньше, становилось все больше. Сейчас, наверное, не найдешь ни одну церковь в нашем братстве, в которой нету детей. Трудно даже представить себе богослужение, в котором нету детей. Братья и сестры, и я хочу сегодня сказать, то, что в наших церквях дети, я скажу, это не мы. Это благодать Божья, которая была с нами. Знаете почему? Потому что в основной массе, друзья, те, кто работали с детьми, это были молодые люди, чаще сестры. Нет, не всегда молодые, друзья, но в большинстве это были молодые люди и чаще сестры. Многим из них было иногда 16, 17, 18, 20 лет. Знаем случаи, когда сроки давали тем, которым было всего 19 или 20 лет, они получали большие сроки лишения свободы. Друзья, и поэтому сказать «это мы» – нет, это не мы. Способностей у нас не было, литературы у нас не было, друзья, но были молодые люди, которые хотели трудиться. И поэтому благодать Его в нас не была тщетна, и Бог делал свое дело, и сегодня те дети, которым было по 6, по 7 лет или по 5, они сегодня совершают служение, они сегодня трудятся, и это не наша заслуга, это заслуга благодати Божией. И поэтому Ему мы сегодня должны поклониться. В одной церкви, друзья, была нужда найти детского работника. Были дети, а заниматься было некому. Братья присматривали способных людей, одному человеку предложили, отказался, второму предложили, третий отказался. Возможно, кто-то отказывался, потому что чувство страха было, ответственность большая, а еще и чувство страха, потому что в тюрьму можно попасть. И вот подходит одна сестра. Предложили в церкви поститься, подходит одна сестра к братьям и говорит: «Братья, или к пресвитеру, я сейчас уже точно не помню, но этот случай знаю». И она говорит: «Я бы хотела заниматься с детьми». А брат говорит: «А мы на нее посмотрели, ну, ни вида, ни величия». То есть маленькая, щупленькая. И мы знали, что способностей у нее нету для этой работы. А желающих больше никого нету. Ну и мы решили: «Ну, давай попробуем». И предложили ей на испытательный срок, на 3 месяца. «Ну, хорошо, позанимайся, а мы посмотрим». Братья и сестры, и эта сестра, как они ее назвали, девочка, она занималась с детьми много лет. И та группа, которую она приняла большую группу, около 20 детей. Друзья, ни один из них не ушел в мир. Они все приняли крещение, и из этой группы несколько служителей стало. И когда проводили этот анализ в небольшом кругу, этот брат, который был пресвитером церкви, он сказал: «Когда она приняла эту группу, она решила, поститься буду каждую субботу. В пятницу это общебратский пост, поститься буду за детей каждую субботу». Она постилась 2 дня подряд на протяжении всей своей жизни, вот когда была задействована в служении. И даже брат говорит: «Дни рождения, когда молодежь отмечала, обычно в субботу, стол накрыть, куда-то пойти или еще что-то». Она никогда в этом не участвовала. У нее всегда в субботу был пост. Она даже вечером не ужинала в субботу. Она постилась за своих детей. Ни одно дитё не ушло в мир. Все стали верующими, и даже служители стали из ее группы. Братья и сестры, я скажу, вот это явление Божьей благодати. В людях, которые не умели что-то делать, возраст которых был неподходящий, способностей не было. Друзья, но написано: способность наша от Бога. Не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною. Братья и сестры, какое условие действия Божьей благодати в нас? Во втором послании к Коринфянам, в 8 главе, апостол Павел пишет о благодати Божией, данной церквям македонским. Обратите внимание, друзья, уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквям македонским. И в чем эта благодать проявлялась? Они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубоко не считая их преизбыток, чувствуют богатство их радушия. И условие благодати Божией, данной этим церквям, оно выявилось вот в чем. Написано: они отдали себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. Друзья, если я себя не отдал Богу, но хочу, чтобы Бог во мне действовал благодати своей, то не будет благодати Божьей во мне. Бог действовать не будет. Бог будет действовать только там, где люди отдали себя Богу и отдали себя людям на служение. Во-первых, Богу, а во-вторых, и нам по воле Божией. Друзья, я очень рад тому, что собралось это общение, что усмотрел, так Господь побудил братьев, чтобы юбилейное общение детского отдела сделать. Друзья, я тоже когда-то с детьми занимался. Я помню, когда в 79-м году я принял детскую группу. Вот вспоминаю те трудности, которые я испытывал и все прочее. Занимался с детьми, совершенно не имея никакого опыта, не имея никакого понятия. Своих детей не было, жены не было, никогда с детьми не занимался, друзья. Но знаете, почему группу взял? Да потому что некому тоже было. Так вот и взял группу, друзья. И потом я вспоминал вот то служение, когда с детьми занимался, как занимались и как Бог действовал. Друзья, и я скажу, конечно, без всякого сомнения, что это были не мы, это был только Бог. Своего ничего не было. Молился, вообще не знал, как провести библейский урок, ничего. А так вот молились, и Бог давал необходимое. И потом дети подрастали, кто-то крещение принимал, потом служение принимали, друзья. Это делал Бог. И, наверное, каждый из нас, кто сюда пришел, тоже может отмечать те прекрасные странички, когда мы занимались с детьми или сегодня занимаемся. И пусть Господь нас благословит, друзья, чтобы и дальше мы ревновали о том, что Бог благодатью действовал в нас, чтобы мы имели способность видеть благодать Божию в жизни братства, в жизни работы с детьми, в жизни, в работе среди молодежи, чтобы мы жили так, чтобы явить благодать Божию другим людям, и чтобы Бог в нашей жизни прославлялся. Пришло время нам помолиться, друзья. Мы сейчас помолимся, будем благодарить Бога за ту работу, которая велась и ведется в братстве, и будем просить, чтобы Он это общение благословил, и чтобы благословил и дальше эту работу, и пусть Он прославится в нас. Аминь. Склонимся и помолимся. Господь наш, Небесный Отец, мы Тебя сердечно благодарим за 45-летний путь, за 45-летнее служение братства и служение детского отдела, Господи. Благодарим Тебя за то, что Ты находил людей, находил души, братьев и сестер, которые соглашались воспитывать детей в церквях наших, Господь, рискуя часто свободой. Мы Тебя благодарим сердечно за ту жертвенность, которую совершали дети Твои, Господи. Благодарим Тебя за те многие благословения, которыми Ты посылал для нас в этом служении, Господь, потому что, не имея никакого опыта, не имея способностей, не имея литературы, никаких пособий, Господь, но Ты благословлял этот труд, и мы благодарим Тебя сердечно, что сегодня в нашем братстве 67 тысяч уже членов церкви, и большинство из них, или многие из них, они начинали этот путь, будучи детьми в детских группах. И мы благодарим Тебя за все это действие, которое Ты совершал. Благодарим Тебя за сестер и братьев, которые трудились. Благодарим Тебя за друзей, которые трудились и на уровне братства в этой работе, Господь. Благодарим Тебя за жертвенность, за труд, Господь. И мы благодарим за это общение, что сегодня мы можем подводить и итоги. Сегодня мы можем рассуждать о Слове Твоем и можем вместе помолиться. И я прошу, Господь, помоги, чтобы я имел способность всегда видеть Тебя, видеть благодать Твою и являть Твою благодать в служении и в жизни, Господи. Прошу, помоги в этом. И чтобы все мы и дальше старались быть, стремились быть посвященными и жертвенными в деле служения в Твоем винограднике. Благослови, Господь, братство. Благослови работу с детьми, благослови работу с молодежью, благослови это общение, чтобы мы и здесь, в этом общении, видели Тебя, видели благодать Твою и возвеличивали и прославляли имя Твое, Отец и Святой Дух. Аминь. Виден Бог сиянием чудом.